Глава 8. Правило номер 20. Новые сотрудники должны полностью посвятить себя изучению своей должности и обязанностей. Первый день в книгах Блумсбери Эви Стоун провела за изучением шкафов отдела редких книг. Прямо перед тем, как отправиться на продолжительный больничный, мистер Даттон сообщил Эви, что на верхнем этаже хранится почти 10 тысяч томов, которые, как не больно признавать, нуждались в организации. «Фрэнк, мистер Аллен, великолепный закупщик. Мы всячески на него полагаемся». Но все же он, как бы сказать, лишен некоторого усердия, когда дело доходит до каталогизации. Начав разбираться в беспорядке третьего этажа, она припомнила, когда ее в последний раз оставили одну с таким количеством редких и заброшенных книг. Прислуживая в поместье семьи Найт, она отчаянно стремилась к любого рода образованию, ведь из-за несчастного случая отца ей пришлось рано бросить школу. Рано начав читать Джейн Остин и других классических авторов, Эви первая задумалась о возможной важности и ценности семейной библиотеки Найтов, которой часто пользовалась сама Остин и которая всего сотню лет спустя стояла позабытой в приходящем в упадок поместье. На протяжении 2 лет, пока все в поместье спали, Эви перебирала по очереди 2375 хранящихся в библиотеке книг, страница за страницей, выискивая любого рода пометки и записи на полях, возможно, сделанные рукой самой Остин. Получившийся в результате рукописный каталог стал основой оценки Ярдли Синклера от лица новообразованного общества Джейн Остин. Общество полностью приобрело семейную библиотеку Найтов после оценки Эви и Ярдли, которые были меньше всех удивлены, когда осенью 1946-го 2000 книг были проданы через Сотбис за рекордные 400 тысяч фунтов. На эти доходы общество смогло превратить коттедж в Чотани, где она когда-то жила, в дом-музей Джейн Остин. Фрэнк Аллен посетил распродажу имущества поместья от лица книг Блумсбери. В итоге он приобрел практически без конкурентных ставок 5 томов из библиотеки Найтов. Эви отметила в записной книжке 2000 выигравших ставок, что были сделаны в ходе длительного аукциона. Она почувствовала облегчение, когда третье фолио Шекспира выиграл доктор Септимус Фисби от лица Британского музея в результате продолжительной баталии с телефонным покупателем из университета Бонна. Расстройство, когда первая книга Уризена, Блейка, ушла к богатому частному покупателю с побережья Калифорнии. И удручение, когда ряд написанных женщинами книг едва добрался до зарезервированной цены. В это волнительное время Эви также готовилась к вступительному экзамену в университет под внимательным и требовательным взглядом школьной учительницы и еще одной участницы общества Аделины Грей, выступившей ее частным репетитором. Ярдли Синклер учился в Кембридже десятилетиями ранее, а жених Мими Харрисон — сейчас проводил там научные изыскания в отпуске от Гарварда. Все 3 члена общества, втайне от Эви, удостоверились, чтобы ее заявка получила полное внимание. Профессора из приемной комиссии не могли отмахнуться от достижений Эви, которой было всего 16 лет в составлении исторически значимого библиотечного каталога Чотанского поместья. Общество отправило ее в Кембридж, надеясь, что ее удивительное трудолюбие несгибаемые амбиции и высокие моральные стандарты приведут к продолжительной и плодотворной академической карьере. Вместо этого Эви Стоун вернулась к составлению каталогов. Но она не выглядела удрученной, сидя здесь. Всего несколько часов, как начав свой первый день, и уже позабытая на верхнем этаже книг Блумсбери. Несмотря на все свои устремления, Эви комфортнее всего было в одиночестве, в окружении простых физических объектов, в которых было гораздо больше измышлений и объяснений мира вокруг, чем она когда-либо получала от людей. Она перешла к следующему шкафу. Она знала, что ищет, и могла только надеяться, что найдет. Смешно, но за свою нынешнюю работу и тайную миссию она могла поблагодарить профессора Кинроса. Проводя никак не связанные с этим исследования в Кембридже, Эви обнаружила, что одна из книг библиотеки поместья стоила много больше, исторически и финансово, чем они с Ярдли имели резон подозревать. Благодаря тщательным записям всех победных ставок во время месячного аукциона Сотбис, Эви смогла независимо подтвердить, что недооцененная книга была приобретена на распродаже мистером Фрэнком Алленом из книг Блумсбери. Эви была признательна, что не пришлось спрашивать Ярдли и тем самым Сотбис о приобретателе книги. Хотя Эви и верила Ярдли как одновременно другу и соратнику по обществу Джейн Остин, она также знала о его этическом обязательстве как сотрудника Сотбис сообщать обо всем, что узнал о продажах, бывших и нынешних. В результате Эви не желала вовлекать его или кого-то еще в свое новое исследование. В этот раз, что бы она ни узнала, она узнает это сама. Верхний этаж книг Блумсбери был слабо освещен для защиты редких книг. И Эви провела большую часть этого дня, сидя в приятной тени. Но с приходом сумрака и снега небо помрачнело, и она поднялась, чтобы включить медную банковскую лампу на столе мистера Аллена. Когда ничего не произошло, Эви проследила за проводом от лампы, который змеился по полу между стопок книг к распределительному ящику, опасно торчащему посреди комнаты. Повозившись с вилкой и розеткой, она неохотно спустилась по лестнице, чтобы расспросить Грейс. «О, не переживай, это все опять чертов предохранитель!» Грейс встала из-за маленького стола и направилась к задней лестнице, дружелюбно кивая Эви, чтобы та следовала за ней. Мисс Лоури прозвала эту лестницу «Виа Инферно» за все те пожары, что мы едва не устроили за прошедшие годы. 9 кругов ада Данте. «Она рассказала мне о том, что случилось на кухне», — подала голос Эви, осторожно спускавшаяся за ней по неустойчивой деревянной лестнице в подсобку. «Вив придумывает прозвище для большинства вещей и людей, которые ее раздражают. Боюсь, их немало». Голова Грейс исчезла в предохранительном щитке, и терпеливо ожидающая Эви огляделась. Через открытый проем ей был виден мистер Рамасвами, стоящий за своим столом. «Что-то слышно от мистера Даттона?» Вслух задумалась Эви, вспоминая, как впервые увидела Эша Рамасвами. «Ничего. Вот. Все готово. Эви?» Эви оглянулась на звук своего имени, чтобы увидеть, как Грейс с улыбкой наблюдает за ней. «Пойдем?» «Вообще-то, я была бы не против оглядеться, раз уж спустилась. Можно?» «Конечно. Вообще-то, официально правило номер 22 требует, чтобы мы не оставляли своего поста без присмотра, если только не уходим на перерыв». Грейс подмигнула. Но этого ты от меня не слышала». Под звук шагов, осторожно поднимавшейся по лестнице Грейс, Эви тихонько зашла в отдел науки и естествознания. Эш Рамасвами стоял в глубокой задумчивости, что Эви от души уважала. Больше всего она ненавидела, когда ее отвлекали посреди занятия. На звук шагов Эш выпрямился и обернулся к ней. «Надеюсь, я вас не побеспокоила?» Он не спешил с ответом, и Эви огляделась и опустила глаза на его стол. К ее удивлению, он смотрел не на книгу, а в микроскоп. «Значит, вы вернулись?» — наконец заговорил он, снова надевая свои маленькие очки в проволочной оправе. «Должно быть, вас непросто запугать». Она продолжила так же неловко стоять перед ним. «Да, мисс Стоун, вам что-то нужно?» На его столе лежала россыпь стеклянных слайдов и большая деревянная коробка с подписанными узкими ящичками. Поверх лежали увеличительные стекла, щипчики и несколько менее знакомых металлических инструментов. «На что вы смотрите?» Он отошел в сторону и указал на стоявший между ними микроскоп. «Хотите посмотреть?» Эви ни минуты своей жизни не потратила на размышления о невидимом. Ее взор всегда был прикован к земле, всегда был определен. Жизнь на ферме научила ее обращать внимание на то, что прямо перед глазами, на дождевые облака, что клубятся на горизонте, на репейник, застрявший на боку у животного, на точное время для жатвы пшеницы до того, как рассыпались колоски. Последующие годы, проведенные в книгах, научили ее фокусироваться на словах и их расположении как на объектах и создателях смысла. Это было одной из причин, почему более эзотерические науки, такие как философия и религия, не привлекли ее внимания. Ей нужно было потрогать что-то руками, чтобы поверить в его реальность. Эви также никогда не смотрела в микроскоп. Ей пришлось покинуть школу до того, как началось какое-то значимое изучение наук. Эш помог ей настроить линзы и высоту инструмента. И вдруг предмет на слайде приобрел четкие очертания. У Эви перехватило дыхание от водяных переливов и детальной симметрии пары крыльев. «Ох, это правда прекрасно! Стрекоза?» «Не совсем, мисс». Он достал слайд, чтобы показать ей. «Эта порода разнокрылых меньше. Видите? Едва ли дюйм размером». «Так вот что на всех этих подносах. Насекомые?» Он кивнул. «В мире миллион различных видов. Есть чем заняться». Она с любопытством взглянула на него. По голосу можно было решить, что он подшучивал над самим собой. «Я бы никогда не подумала, что муха может быть такой красивой вблизи». «Возможно, в этом и смысл». Эш убрал слайд в маленький ящичек. «Значит, вы были ученым дома в Индии?» «Я знаю, где мой дом». За этими резкими словами последовала такая же внезапная примирительная улыбка. «И да, был. В университете Мадраса». «Правда? И давно вы в Лондоне?» Он поправил свои маленькие очки. «В этом месяце будет ровно год. Благодаря вашему правительству я могу впервые в истории жить и работать, ну или хотя бы продавать здесь книги без ограничений». «Ох», — неуверенно сказала она, не зная, как ответить. «А вы, как женщина, наконец можете сохранить свое британское гражданство вне зависимости от того, за кого выйдете замуж». «Я не знала, что могу потерять его», — удивленно ответила Эви. Он странно посмотрел на нее. как вам повезло». «Почему?» Он начал отвечать, но оборвал себя. «Возможно, я просто завидую». «Так или иначе, я не планирую когда-либо выходить замуж или покидать Лондон». «Тогда вам действительно очень повезло». Эви отошла от стола и сделала вид, будто изучает многочисленные полки с книгами, но на самом деле она была слишком смущена, чтобы понимать, на что смотрит. Эш заставил ее почувствовать, будто она живет в совсем другом мире, в мире, где все намного проще. Он не мог знать, как страдала ее семья и как усердно она трудилась ради тех крох, которых добилась. Часть ее ненавидела, что он делает столько предположений о ней, когда сам, очевидно, ненавидит, когда делают предположения о нем. Но часть ее хотела лучше понять его и тоже заставить его четче видеть ее. Оба они провалились в попытке найти работу в академическом мире, и Эви задумалась, не пытались ли они с Эшем прийти к одной цели, но разными путями. Эви не думала, что это был такой уж хороший фундамент для дружбы. Годы в обществе Джейн Остин показали ей, что общая цель или образ мыслей были отличным способом наладить связи с кем-то, но ее совершенно не интересовали жуки, какими бы микроскопически красивыми они ни были. Сомневаясь, что они с мистером Рамасвами когда-либо найдут общие темы для разговоров, Эви чувствовала облегчение, но еще и странную досаду, возвращаясь в одиночестве на верхний этаж магазина.